Глава 7. Томила. Идея Демида заключалась в том, чтобы выкрасть меня из дома. После ночной смены у меня было 2 выходных, поэтому ничто не мешало согласиться на эту авантюру. За день я отоспалась, а вечером при полном параде завалилась к Грише домой. «Какими судьбами?» — встретил меня друг на пороге. «Планы изменились. Мажор будет меня воровать сегодня ночью», — ответила я, направляясь прямо в комнату парня. По пути поздоровалась с его родителями, которые мирно смотрели телевизор. Они уже давно привыкли к моим появлениям. Как у него дома, так и у меня мы с самого раннего детства оставались на ночевке и целые дни напролет проводили вместе. «Так пусть ворует. Причем здесь я и моя комната?» — возмутился Гриша, который был явно не в духе. «Забыл, что он меня именно сюда провожал. Да и незачем ему знать мой настоящий адрес», — выдала я, внимательно рассматривая друга. «Что у тебя случилось?» «Ничего», — фыркнул он и вышел из комнаты. «Эй, ты чего? Тайны от меня появились?» Возмущенно понеслась я его догонять. «Нет никаких тайн», — бросил он раздраженно, налив себе стакан воды. «Просто... просто что?» «Надоело это все». «Исчерпывающе. Ничего не скажешь. Гришань, как я могу тебе помочь, если не знаю, в чем проблема?» «Я сам справлюсь», — фыркнул он. «Сам, конечно, хорошо. И все же, не хочешь поделиться?» Я посмотрела другу в глаза и догадалась, откуда ноги растут. «Не поступил?» — шепотом спросила, надеясь, что ошиблась. Он отрицательно дернул головой и вздохнул. А мне стало обидно за друга, потому что уже 2-й год он пролетал с поступлением в вуз, о котором мечтал. «Может, все же согласишься на предложение папы?» Боясь, что он сорвется, я все же не могла не спросить. Его злой взгляд метнулся в мою сторону. «Даже не заикайся больше об этом», — рыкнул он и вышел из дома, громко хлопнув дверью. «Что там у вас?» — крикнула тетя Валя, даже не вставая с места. «Ничего, просто он не хочет сбегать в магазин, а я очень хочу мороженого», — соврала я, даже не дрогнув голосом. Его родители вообще были не в курсе, что сын страдает от потерянной мечты. Денег на престижный университет страны у них не было, так что Гриша даже не заикался родителям о том, кем хочет стать на самом деле и где хочет учиться. Само собой, он поступил после школы в Краснодарский вуз и благополучно получал в нем образование, но не бросал попыток поймать мечту за хвост. «Там в холодильнике есть мороженое, я сегодня покупала. Он, наверное, забыл. А то и спорить не пришлось бы». «Точно, о чем только думает», — подхватила я и замолчала, удалившись обратно в комнату друга. Он вернулся спустя час, когда я уже раскрыла окно и примерялась, как буду сбегать. Предполагалось, что Демид поймает меня, но его еще не было. «И что я скажу родителям?» — спросил Гриша, глядя на мои манипуляции. «Скажи, что мы болтали, и я уснула. А утром мне как выкручиваться?» «Уснула она. Ты у меня 5 лет уже не ночевала», — возмущенно уточнил он. «Ну что ты нудишь? Придумай что-нибудь. Хотя к утру я точно вернусь. Выйду через дверь так, чтобы тетя Валя меня заметила. Она ведь очень рано встает». «Ладно, делай, что хочешь», — махнул он рукой. «За тобой присмотреть не нужно?» «Не думаю. Мажор какой-то совсем ручной оказался. То ли влюбился, то ли на самом деле неплохой парень». Я пожала плечами, хотя сама понимала, что ход моих мыслей совсем неправильный. «Ладно, если вдруг что, звони». Я кивнула, заметив Демида в окне. Грише дала знак не высовываться, а он и не собирался, наоборот, рухнул на кровать и помахал мне рукой. «Надо найти тебе девчонку», — сообщила я громким шепотом. «Она тебя отвлечет, растормошит». Он закатил глаза и дал знак, чтобы я уже валила. «Поймаешь меня?» — спросила я, переводя взгляд на подошедшего к окну Демида. Он улыбнулся и протянул руки. Села на подоконник, свесив ноги вниз, почувствовала, как его рука коснулась моих лодыжек. «Прыгай», — тихо сказал он, а я послушалась и вскоре оказалась в крепких руках парня. Его объятия оказались такими надежными, что я зависла, теряясь в ощущениях. «Бежим?» — спросил он шепотом, практически в сантиметре от моих губ, А я, как заторможенная, медленно кивнула, не в силах отвести взгляд от его глаз. Он опустил меня на землю. Мы сорвались с места, убегая подальше от дома. «Куда мы пойдем?» — спросила я, когда мы все же перестали бежать и перешли на шаг. «Куда ты хочешь?» «Никуда, просто гулять с тобой, болтать. Я ведь ничего о тебе не знаю», — предложила я. Мне на самом деле это нужно было, так как картинка образа бессовестного мажора рушилась с каждым новым фактом об этом парне. Было ощущение, что я ослышалась в первую нашу встречу, и мне нужно было срочно это выяснить, ведь я почти сразу заметила, как сильно меня тянет к нему. Нужно было либо заканчивать этот спектакль и общаться с ним на равных, забив на глупый план, либо продолжить, если он подтвердит свою позицию прожженного мажора, для которого люди делятся на тех, кому можно подать руку, и тех, с кем он рядом даже не сядет. «А что ты хочешь узнать? Ты ведь живешь в Москве?» Он кивнул. «Расскажи, где учишься и на кого?» «Я учусь в МГУ», — ответил он так, словно этот вуз был чем-то обычным, хотя каждый интересующийся в нашей стране знал, что там учатся только дети сильных мира сего, точнее, нашей страны, ну и те уникумы, которых все считают одаренными детьми, те, кому не нужно платить за учебу. Простому смертному туда не попасть, как ни старайся. Ты либо гений, либо баснословно богат, другого не дано. «В МГУ? Очень круто. И какой факультет?» – спросила я, пытаясь докопаться до истины. «Высшая школа бизнеса. Это не мой выбор, сразу признаюсь. Родители готовили меня к этому еще с начальной школы. Учителя, репетиторы, горы прочитанных книг и учебников. К тому же даже по телевизору лет с 8 я смотрел только полезные передачи. Так что я привык, но сам я все же находил время заниматься тем, что мне нравится», — ответил Демид, а я нахмурилась. Я встречала мало таких сознательных мажоров. «Ну, а ты? Где учишься?» — поступил ответный вопрос. «Я пропустила один год, не прошла по баллам, но в этом снова подала документы. Надеюсь, все получится», — произнесла я заранее выдуманную фразу. «Значит, ты глупенькая?» Подтрунивая, спросил мажор. Меня задели его слова, хотя на самом деле в моей жизни ничего подобного не было. А может, невезучая или задрала слишком высокую планку. Попыталась смягчить я ситуацию. «Ты молодец, что стремишься к своей мечте. Мне такого шанса не дали. Выбирать, ждать целый год». Он вздохнул. «Я тебе даже завидую». «Было бы чему», — хмыкнула я. «Ну, и о чем же ты мечтаешь? Кем хочешь стать?» – спросил Демид, глядя на меня так, словно ему на самом деле было интересно. «Эх, была не была», – вздохнула я, набрав в грудь побольше воздуха, и выдала самое невероятное, что только можно было придумать. «Я всю жизнь мечтала стать актрисой», – заявила я, чуть не поперхнувшись. В этот момент я бы сама себе не поверила, но Демид высоко вздернул брови, а потом почти сразу кивнул. «Поверил? Серьезно? Так легко в эту чушь!» Я сама еле сдержалась, чтобы не вытаращить глаза. Удалось сохранить безмятежное лицо каким-то чудом, не иначе. «Это круто. Думаю, ты обязательно поступишь в этом году». Я пожала плечами, словно это решить может лишь судьба. «Ты голодная?» — спросил Демид, меняя тему. «Нет, пить только хочется». Он зашел в ближайший бар и вынес оттуда нам по коктейлю. «Безалкогольный?» – уточнила я, прежде чем попробовать. «Я думал, у тебя нет проблем с алкоголем», – удивленно взглянул на меня Демид. «У меня нет с ним проблем, я просто уточняю». «Этот безалкогольный, но еще не вечер, как говорится», – сообщил парень и поднял свой стакан, салютуя. Мы гуляли почти всю ночь, и градус коктейлей действительно в какой-то момент стал повышаться. Было очень весело. Мы рассказывали друг другу какие-то глупые истории из детства. Спустя некоторое время я поймала себя на мысли, что мне совсем не хочется с ним играть. Я рассказывала реальные случаи из моей жизни, смеялась над его попытками противостоять родителям. Они были из разряда «Как он ушел из дома в 5 лет». Это было очень смешно, Особенно то, что за ним всю дорогу следовал охранник, а спустя час, когда начался дождь, он сам потребовал отвезти его домой. У меня подобного не было. Вообще не было проблем с родителями. Они у меня понимающие и терпеливые. Стойко выдерживали все мои выходки в непослушном детстве и бурной юности. Если я куда и уходила из дома, то совсем недалеко, через дорогу к лучшему и единственному другу. Сейчас же у нас установилась полная идиллия. Родители мне полностью и во всем доверяют, а я их ни в чем не подвожу. Где это мы?» – спросила я, поморгав и чуть не икнув. Оказывается, я уже успела проголодаться, и алкоголь сделал свое дело, меня слегка штормило. «Мы на утесе, куда ты привела меня в ночь нашего знакомства», – ответил Демид и подошел ближе. «Тут хорошо», – сказала я и поежилась. Только ближе к утру слегка прохладно. «Скоро рассвет. Мне снова захотелось его встретить с тобой», — проговорил он совсем близко. Я обернулась и столкнулась с его пристальным взглядом. В руках он держал теплый плед. «Ох, как предусмотрительно!» — вздохнула я, быстро закутавшись. «Это еще не все», — сообщил Демид, а вскоре я уже наблюдала, как он расстелил еще один плед на траве. Откуда-то достал корзинку с провизией и вином. Вскоре оттуда показалась тарелка с фруктовой нарезкой, еще одна с мясным ассорти и целый сырный рай. Вино парень разлил по бокалам и протянул один из них мне. «За нас?» – спросил он. Я кивнула и улыбнулась. Подалась чуть ближе к нему и не смогла не заглянуть в глаза. «Тогда на брудершафт!» – потребовала я и придвинулась еще ближе. Глаза Демида блестели, думаю, не меньше, чем мои. Наши взгляды схлестнулись, бокалы мы осушили за пару мгновений. Его рука оказалась на моей талии, а сама я как-то незаметно переместилась к нему на колени. Губы в губы, руки сами потянулись к нему, желая ощутить его ближе. Еще мгновение, и мы уже предавались страстному поцелую, самому долгожданному в моей жизни. Оказалось, что я очень сильно его ждала. Сама прильнула к парню вплотную, простонав ему в рот от того, насколько хорошо мне было в этот момент. Кровь кипела, тело горело от нетерпения, кончики пальцев покалывало от желания пробраться парню под футболку и рисовать узоры на его идеально вылепленном торсе. Почему-то я была уверена, что его тело именно такое, как отлитое в самой дорогой мастерской. Задыхаясь от нехватки воздуха, я на несколько секунд отстранилась и, тяжело дыша, хватала воздух, запасая его перед вторым заходом. Мы вместе упали на плед, наши тела сплелись настолько, что я не совсем понимала, где его рука, а где моя, и как мы так тесно прижаты друг к другу, и почему пуговицы на моей рубашке так легко поддались его пальцам. «Хочу тебя», — прошептал он, снова нетерпеливо впиваясь в мои губы. «Да», — выдохнула я, но это слово потонуло в поцелуе.